Глава пятая. До хутора Сетракова, место лагерного сбора, 60 верст. Петро Мелехов и Астахов Степан ехали на одной бричке. С ними еще трое казаков-хуторян — Федот Бодовсков, молодой калмыковатый и рябой казак, второочередник лейб-гвардии атаманского полка Хрисан Втокин по прозвищу Христоня и батареец Томилин Иван, направлявшийся в Персиановку. В бричку после первой же кормежки запрягли двухвершкового Христониного коня и Степанового Воронова. Двухвершковый конь — конь ростом в два аршина и два вершка. В царскую армию казак обязан был явиться со своим конем не ниже двух аршин и полвершка. Остальные три лошади, оседланные, шли позади. Правил здоровенный и дурковатый, как большинство атаманцев, Христоня. Колесом согнув спину, сидел он впереди, заслонял в будку свет, пугал лошадей гулким октавистым басом. В бричке, обтянутой новеньким брезентом, лежали, покуривая, Петро Мелехов, Степан и батареец Томилин. Федот Бодовсков шел позади. Видно, не в тягость было ему втыкать в пыльную дорогу кривые свои калмыцкие ноги. Христонина бричка шла головной. За ней тянулись еще 7 или 8 запряжек с привязанными оседланными и неоседланными лошадьми. Вихрились над дорогой хохот, крики, тягучие песни, конское порсканье, перезвяк порожних стремян. У Петра в головах сухарный мешок. Лежит Петро и крутит желтый длиннющий ус. — Степан! — А, на! Давай служивскую заиграем. Жарко дюже, сохлось все. Кабаков нету на ближних хуторах, не жди. Ну, заводи. Да ты-то не мастак. Эх, Гришка ваш дишканит, потянет чисто нитка серебряная, не голос. Мы с ним на игрищах драли. Степан откидывает голову, прокашлявшись, заводит низким звучным голосом: «Эх ты, зоренька, зорница, рано на небо взошла». Томилин по бабье прикладывает к щеке ладонь, подхватывает тонким, стенящим голоском. Улыбаясь, заправив в рот усину, смотрит Петро, как у грудастого батарейца синеют от усилия узелки жил на висках. «Молодая, вон она, бабенка, поздно по воду пошла». Степан лежит к Христоне головой, поворачивается, опираясь на руку. Тугая красивая шея розовеет. — Христоня, подмоги! А мальчишка, он догадался, стал коня своего седлать. Степан переводит на Петра улыбающийся взгляд выпученных глаз, и Петро, вытянув изо рта усину, присоединяет голос. Христоня, разинув непомерную, залохматившую щетиной пасть, ревет, сотрясая брезентовую крышу будки, оседлал коня Гнедова, стал бабенку догонять. Христоня кладет на ребро аршинную босую ступню, ожидает, пока Степан начнет вновь. Тот, закрыв глаза, потное лицо в тени, ласково ведет песню, то снижая голос до шепота, то вскидывая до металлического звона. Ты позволь, позволь, бабенка, коня в речке напоить. И снова колокольно-набатным гудом давит Христоня голоса. Вливаются в песню голоса из соседних бричек. Подсокивают колеса на железных ходах, чихают от пыли кони, тягучая и сильная полой водой течет над дорогой песня. От высыхающей степной музги из горелой коричневой куги взлетывает белокрылый чибис. Он с криком летит в лощину, поворачивая голову, смотрит изумрудным глазком на цепь повозок, обтянутых белым, на лошадей, кудрявящих смачную пыль копытами, на шагающих по обочине дороги людей в белых, просмоленных пылью рубахах. Чибис падает в лощине, черной грудью ударяет в подсыхающую примятую зверем траву и не видит, что творится на дороге. А по дороге также громыхают брички, также нехотя переступают запотевшие под седлами кони, лишь казаки в серых рубахах быстро перебегают от своих бричек к передней, грудятся вокруг нее,